«Но я действительно ничего не знаю», — простонал Лало. «Ничего. Хочешь, я его убью, этого американца?» Глаза Амор Мербале сверкнули. «Не лезь, куда не просят. Это мое дело. Не хочешь сказать, где Жакмель? Пей!» Она впервые повысила голос. Никто из посторонних все равно не мог ее услышать. Вокруг был парк. Да и кто в Порт-о-Пренсе осмелился бы требовать объяснений у Амор Мербале? Схлипнув, Жюльен Лало пил буа-кашон до последней капли. У него вырвали стакан, чтобы наполнить снова. Он встал, чувствуя чудовищное возбуждение. Вперед его брюк гротескно вздулся, а Алекс с усмешкой указал на это пальцем. Амор поджала губы и отвернулась. Зрелище, охваченного похотью старика, ее не возбуждало. Кровь кипела в жилах Жюльена Лало. Ему казалось, что его глаза сейчас вылезут из орбит. «Хватит, я больше не могу», — Талон. «Чем скорее допьешь, тем скорее освободишься», — наставительно изрекла Амур Мербаль. «Сам во всем виноват. Достаточно только сказать мне, где прячется Жакмель». Алекс с издевательским видом протягивал ему стакан, его маленькими глотками. У него кружилась голова и ломило все тело, но самым мучительным было жгущее, нестерпимое желание. Алекс протягивал Жюльену очередной стакан, кашон. Делалось это уже из чистого садизма, поскольку Амур давно поняла, если бы кто-нибудь знал, то давно бы во всем признал. «Хочешь узнать, кто тебя выдал?» — ласково спросил. Он не ответил. Сейчас это его мало заботило. Она продолжала. «Раньше ты был более памятным, Жюльен. Старели. Кстати, сколько тебе тукнуло?» Лало промолчал. Он обычно сбавлял себе 4 года, говорю, 76. «Так кто же меня выдал?» Спросил он больше для того, чтобы угодить Амур Мербале, чем из любопытства. «Ее хорошо знаешь. Симона Хинч». «Симона Хинч?» Это имя не сразу дошло до его отуманенного сознания. «Симона Хинч». «Да». Он несколько раз заходил в картинную галерею Порто-Пренса, чтобы с вожделением поглазеть на стройную фигуру владелец. Но сейчас это имело значение. Он выпил слишком много буа-кашон. Бутылка была пуста. Амур Мербале удовлетворенно поглядела в него и встала. Голос у нее был все такой же и мелодичный. «Очень хорошо, Жюльен, я ухожу. Может, ты умрешь, а может, и нет. Но если ты выкарабкаешься за пул, в следующий раз я не прощу». Жюльен Лало было лежать в кресле, как сквозь вал услышал хлопанье дверцы автомобиля. Когда он открыл глаза, то увидел сидящего Тантон Макута Алекс в клетчатой рубашке с автоматом на коленях. Смеявшись жирным смехом, тот сказал: «Тебе срочно нужна баба». Не отвечая, Жюльен Лало встал. Что бы то ни стало, надо было разыскать знахаря. Единственного человека, который мог спасти его от верной смерти. Он кое-как привел себя в порядок, шатаясь, пересек парк на улицу, остановил тап-тап и с последних сил втиснулся в него. Чезаре Костелло быстро спрятал $500. Малька смотрел на него с отвращением. Ему редко приходилось видеть такое апатичное пустое лицо. Узкое, губастое, с тонкими усиками и маленькими злыми глазками. В нем было что-то рыбье. Но действовать нужно быстро, сказал Малько. Костелло напыщенно ответил. Сеньор, Чезаре Костелло умеет держать слово. И не забывай, речь идет не о том, чтобы ее убить, сухо уточнил Малько, только вывести из... Впрочем, действовать мы будем вместе. Основная задача, используя имеющиеся у вас здесь связи, организовать похищение и найти надежное место, где можно будет продержать какое-то время. На рыбе Чезаре Костелло появилось выражение, какое у человека, глубоко оскорбленного в своих лучших чувствах. Сеньор, я кабальеро и никогда не причиню вам зла женщине, даже если вы прикажете. Малька пришлось удовлетворить с этим ответом. Выбора у него не было. Он немного утешился, вспомнил, что и в крестовых походах участвовало немало отъявленных негодяев. Он надел свои темные очки и посмотрел на великолепную панораму, открывавшуюся с террасы гостиницы и Болеле. Но несмотря на эту красоту, пальцев тут было немного. Отпугивали шутки тунмакутов, которые по ночам бросали трупы в бассейн гостиницы. Не снимая очки, Малька снова начал разглядывать своего помощника. У него было лицо человека безвольного, подобострастного и в то же время жестокого, уверенного в себе. Ободренным молчанием Малька Чезаре Костелло разоткровенничался. Сеньор, все эти негры, настоящие животные, благодетель Трухилья мне много раз говорил об этом. А уж он-то разбирался. Я просто мечтаю бежать из этой вонючей страны и вернуться в Доминиканскую республику. А вот и моя жена. Малько встал. И к столику величественно шло совершенно удивительное создание, похожее на ожившую картинку из плейбоя. Волосы с медным отливом, прекрасно вылепленное тело, затянутое в длинное платье с декольте, которое оставляло открытой практически всю грудь. Огромные зеленые глаза, обрамленные густым слоем туши, пристально смотрели на Мальку. Госпожа Костелло села рядом с мужем, с выверенной медлительностью положила ногу на ногу и проворковала низким голосом. «Добрый день, сеньор. Чезаре не предупредил меня, что будет не один». Она оценивающе посмотрела на его светлые волосы, золотистые глаза и элегантную фигуру, потом сцепила руки на затылке, выставила грудь вперед, покачала ногой и спросила: «Надеюсь, вы останетесь обедать с нами». Голос у нее стал хрипловатым. Малька подумал, что Чезаре Костелло начинается очередной кошмар. Тот поторопился вмешаться. Сеньор Линге не может остаться, Гуапа. Не очень. Много дел. Гуапа шумно вздохнул и наградила Малька взглядом, который мог размягчить камень. Столько в нем было неги. Не осуждайте меня, сеньор. Здесь так скучно. Вот Трухильо, преблагодетели, упокой Господь его прекрасную душу, мы устраивали приемы каждый вечер. Примечание: Сьюдад Трухильо, город на южном побережье Доминиканской Республики. А здесь мы живем, как звери в джунглях. Сегодня Чезаре едет во дворец от своих друзей, и я остаюсь в одиночестве. Я думал, вы будете так любезны, составите мне компанию. Чезаре Костелло побелел. Из-за толстых губ он был похож на разъяренного окуня. Малька, который не видел никакой нужды восстанавливать его против себя, попробовал разрядить атмосферу. Поверьте нам, я рад был бы остаться, но ваш супруг сказал чистую правду. У меня действительно очень много дел. Внушительные груди Гуапа сразу поникли. К счастью, в этот момент появился официант, несший поднос с бутылкой портвейна и рюмкой. Гуапа залпом выпил рюмку и проводила официанта томным взглядом. Потом, вздохнув, вытянула ноги и сказала: «А знаешь, у этого парня отличная фигура для негра». Чезаре Костелло побагровел. «Иди в номер, шлюха!» Последний слово произнес очень тихо, но Малька его услышал. Гуапа пронзительно выкрикнула по-испански: «Оставь меня в покое, сутенер!» Рука Чезаре Костелло мелькнула в воздухе, и голова Гуапы дернулась. На ее щеке появился отпечаток пяти пальцев. И спустил сдавленный крик, она в бешенстве бросилась на мужа, целясь в лицо длинными ногтями. Костелло успел схватить ее за запястье. И как истинный джентльмен прокомментировал: «Я слишком добр, сеньор». Познакомился с этой потаскушкой? Она спала себе подряд за $2, и у нее даже туфель не было. Я сделал из нее даму, благодарную за это. Она спит со всеми неграми в гостинице. «Врешь!» — завопила Гуапа. «Туфли у меня были!» И, вырвавшись от него, встрепанная, с красным лицом красивого и жалкая, она бросилась на шею Мальку. «Возьмите меня с собой», — потребовала она. «Я не желаю больше оставаться с этой свиньей». «Да-да, возьмите ее», — усмехнулся Костелло. «Мне уже давно пора найти себе приличную жену, которая не будет поминутно оскорблять Пресвятую Деву. А вы станете знаменитым рогоносцем на Карибских островах». Но Гуапа яростно топнул ногой. «Сутенер, дерьмо собачье!» Малька поднялся, испытывая сильнейшую неловкость. «Надеюсь, вы помиритесь», — сказал он. «Нужно идти. Жду вас послезавтра после 10:00. Пройдите в гостиницу через сад». «Хорошо, сеньор», — ответил Чезаре Костелло, запыхавшийся, но сохраняющий чувство собственного достоинства. Прелестная пара. Но и помощнички у него. Чезаре Кастро, Жюльен Лало, Берт Марни, настоящий национал Макриц. Теперь мы начнем понимать, почему все попытки государственного переворота в этой стране не удались. Беспокоило его и другое. После вечеринки Самур Мирбале не замечал за собой слежки, как будто мулатка решила предоставить ему полную свободу действий. Во всяком случае, когда он въехал в гостиницу и болели, хвоста за ним не было. Поэтому и состоялась эта встреча с Чезаре Кастелло. Пульс у Жюльена Лало был 140 ударов в минуту. Старику казалось, что его бешено колотившее сердце вот-вот лопнет. Склонившийся над ним знахарь был более чем встревожен. Жюльен, ты очень серьезно болен. Его микстура не принесла никакого облегчения. Только какие кровопускания. А дремавшие старика буйные эротические фантазии только усиливали мучения. А трума, на котором был настолен буакашон, у него кружилась голова. Он схватил знахаря за руку. «Я умираю!» Тот нахмурился. «Я больше ничего не могу для тебя сделать, Жюльен!» Жюльен Лало встал и хромая пошел к двери. Уже стемнело. По улице Карфур проносились тап-тапы. Ослепленный светом их фар, он несколько минут простоял в нерешительности, пока откуда-то с глубины его отуманенного ромами болью мозга не всплыло имя виновницы его адских мучений. Симона Хинч. Вернувшись с пляжа, Симона Хинч встала под холодный душ, чтобы смыть себе морскую соль. Закрыв глаза, она подставила лицо под струи воды, думая о Мальку, которым не виделась 2 дня. Она так и не рискнула зайти к нему в гостиницу, и вчера напрасно прождала его на площади Сен-Пьер. Из комнаты донес какой-то шум. Симона специально не заперла входную дверь, на случай, если придет Мальку. Она позвала. «Малько?» Кто-то отдернул нейлоновую занавеску с такой силой, что частично сорвал ее с карниза. «Жюльен?» Она испуганно отпрянула. «Жюльена Лалу», с которым она была знакома много лет, трудно было узнать. Его налитые кровью глаза, казалось, сейчас выскочат из орбит. Он хватал воздух открытым ртом и шатался, как пьяный. Несколько секунд он молча, жадно смотрел на молодую женщину. Его злоба уступила место похоти. Не спуская глаз ее слегка выпуклого живота, он с трудом залез в ванну. Охваченный паническим страхом, Симона закричала и попыталась толкнуть его. Но Жюльен Лало был слишком тяжелый. В насквозь промокшей одежде он прижался к ней. Она отчаянно царапала ногтями его морщинистую кожу. Ощущение ее обнаженного тела привело Жюльена Лало в экстаз. Он прижался своим воспламененным животом к молодой женщине. Симон укусил его в плечо. Почти ослепленный струями воды, он ударил ее в висок. Прикосновение к этому упругому смуглому телу сводило его с ума. Он раздвинул коленом ноги Симона и с кряхтениями, стонами овладел ею. Почти сразу же он испытал такое глубокое абсолютное наслаждение, что замер на полусогнутых ногах, обхватил молодую женщину за талию. Немного придя в себя, Симона с диким воплем вонзила ногти в его шею, стараясь нащупать артерию, но Жюльен Лало держал ее мертвой хваткой. Его возбуждение нарастало. Желание разгоралось все сильнее, и он внезапно понял, что бы он ни делал, это обострит его мучение. Костлявыми руками он схватил Симону за горло и прорычал: «Ты продала меня, Мирбале! Я тебя убью!» Малько в третий раз обошел площадь Сен-Пьер. В условленном месте была только малолетняя чернокожая проститутка, которая отчаянно старалась привлечь его внимание. Откуда-то из темноты выходили другие проститутки, посылая воздушные поцелуи проезжавшим машинам. Несколько девиц сидели на краю тротуара широко раздвинутыми ногами. Петенвиль спал. Малько продолжал искать глазами Симону. Она обещала ждать его каждый вечер между 9 и 10 часами. Он пришел в 9:30, но не застал ее. В 11:05 он решил поехать к ней. Это было рискованно. За ее домом наверняка велось наблюдение. Но лучше риск, чем неопределенность. И главное, ему надо было рассказать ей о результатах своей встречи с Жакмелем. Извилистая дорога была пустынна. На погруженном в темноту склоне горы мерцали редкие огоньки. Жюльен Лало почувствовал, как его хватает за шиворот и выдергивает из ванны. От неожиданности он даже не выпустил Симону, или оба упали на пол. Уже приземлившись на спину, он краем глаза заметил силуэт какого-то мужчины. Громкий голос скомандовал: «Отпустите ее, или я вас убью!» Симона откатилась в сторону, подняла затуманенные от шока глаза и увидела Малька, который целился в Жюльена Лало из длинного плоского пистолета. Пыхтя, как паровоз, старик втянул голову в плечи. Симона встала, закуталась в полотенце и выскочила из ванной комнаты. Рептильи веки Жюльена Лало медленно поднялись, и он прошептал креольское ругательство. «Встаньте!» — приказал Малько. Лало не пошевелился. Вдруг в ванную влетела Симона. Подняв бутылку рома, которую она сжимала за горлышко, молодая женщина изо всех сил обрушила ее на голову Жюльена Лало. Бутылка скользнула по касательной и разбилась его нос. Жюльен Лало свалился на бок, и по его лицу вперемешку с ромом потекла кровь. Малько успел схватить Симону за руку в тот момент, когда она размахнулась, чтобы ударить старика в горло осколком бутылки. Несколько секунд она молча и яростно боролась с Малько, потом выпустила свое импровизированное оружие и разрыдалась. «Убейте его!» — простонала она. Сотрясаемая рыданиями, с горящими глазами или чуть приоткрытым ртом, она была очень хороша. Мокрое полотенце подчеркивало стройность ее фигуры. Малько опустился на колени и приподнял Жюльену Лало голову. Она вся была в крови. Кусок содранной кожи свисал с носа, обнажая кость. «Надо остановить кровотечение», — сказал Малько. Лицо Симона исказилось от ненависти. «Надо прикончить его, вот что надо», — взорвалась она. «Представляете, что бы произошло, если бы не вы?» «Уходите, я перережу ему горло!» «Надо остановить кровотечение», — настойчиво повторил Мальку. Симона пожала плечами и вышла. Малька приподнял голову старика повыше, чтобы он не захлебнулся собственной кровью. Тот что-то пробормотал. Что же все-таки случилось? Почему Жюльен Лало напал на Симону? В Порто-Принсе не было недостатка в девицах, которые отдавались за несколько гурдов. Появилась Симона, держа в руке какие-то листья, темно-зеленые с одной стороны, черные с другой. Она надела белое хлопчатобумажное платье и выглядела почти спокойной. На ее правом виске виднелся обширный кровоподтек. Не говоря ни слова, она присела возле Жюльена Лало и приложила листья к его лицу. «Что это?» — спросил Мальк. Она криво улыбнулась. «Народное средство». Несколько секунд Жюльен Лало лежал тихо. Потом широко открыл свои рептилии глаза и издал ужасный вопль, словно с него заживо сдирали кожу. И попытался сорвать листья, которые Симона крепко прижимала к его лицу. Когда он, наконец, оттолкнул ее руку, и листья упали на пол, Малька увидел, что кровотечение почти остановилось, но кожа у него вздулась и покрылась красной сыпью. Тряся головой и воя, как раненый зверь, старик судорожно схватился руками за лицо, как будто стремясь содрать с него кожу ногтями. Вдруг, к изумлению Мальку, он принялся ощупью искать упавшие листья. Симона быстро отбросила их ногой подальше. С отчаянным воплем Жюльен Лало снова упал на спину. На лице Симоны появилась хищная улыбка. «Вы что, кислоты туда капнули?» — с ужасом спросил Малька. Симона дико захохотала. «Нет, это листья манцинеллы, которые по-креольски называются брюле де бов». Подбоченившись, она злорадно смотрела на страдания Жюльена Лало. Старик полз к листьям, не обращая внимания на Малька и Симону. Малька подумал, что, наверное, потерял рассудок от боли. Да он сошел с ума. Зачем ему эти листья? Симона садистки улыбнулась. «Если листья приложить зеленой стороной, они снимают боль», — объяснила она. «Из них делают повязку на небольшие раны, поэтому-то я и держу их в доме». Жюльен Лало почти дотянулся до листьев. Симона подскочила к нему и изо всех сил ударила его ногой в пах. Хрипло вскрикнув, Жюльен Лало сложился пополам, как гусеница, которую придавили к земле веткой. Малька тащил от него Симону. Эта расправа над жалким стариком была ему отвратительна. Жюльен Лало наконец схватил листья и приложил их к лицу. Он лежал на полу, скорчившись, прерывисто дышая, постановая от боли. Его длинное тело било зноб. Поскольку он не представлял опасности, Малька спрятал свой пистолет и увлек Симону в соседнюю комнату. «Почему он напал на вас?» Она рассказала ему о том, что произошло. Малька сразу понял, подставляя Симону, Амор Мирбале метила в него. Симона тихо плакала. Он взял ее за руку, и молодая женщина прижалась к нему. «Я хочу уехать из этой страны», — прошептала она. «Я больше не могу. Тем хуже для моего отца и для революции. Я вернусь, когда здесь все закончится. поеду в Нью-Йорк, где ее изнасилуют пуэрториканцы, одно другого не лучше. «Подождите с отъездом», — сказал Малько. «Есть новость. Я виделся с Жакмелем». Она вздрогнула. «Как вам это удалось?» Малько замялся. «Я не хочу подвергать опасности ни вас, ни того, кто меня с ним связал. Амур Мирбале следит за мной. Она надеется, что я приведу ее к Жакмелю. Только поэтому я еще до сих пор жив». «Вы мне просто не доверяете», — грустно сказала Симона. Казалось, она сейчас разрыдается. Малько почувствовал себя неловко. Учитывая, чем она рисковала, помогая ему, да и все, что ей пришлось перенести, он решил ничего от нее не утаивать. «Встречу с Жакмелем не устроил американец Берт Марни по прозвищу Вампир. Судя по всему, он поддерживает с ним постоянную связь. Когда мы с ним увидимся?» Он не успел ответить. Из ванной комнаты медленно, с ошалевшим видом, вышел Жюльен Лало. Левой рукой он держался за сердце, правой прижимал к лицу листья брюле де бор. Зеленой стороной. Глаза у него были такими воспаленными, что он, наверное, почти ослеп. Его рубашка была вся в крови. На лице Симоны появилась гримаса отвращения. «Уходи, Жюльен, иначе я тебя убью!» «Мне плохо», — простонал старик. «Я умираю». «Тем лучше», — ответила Симона. «Убирайся». Жюльен Лало заковылял к выходу. Малько подумал, что его интернационал Мокриц лишается одного из самых выдающихся представителей. Жюльен Лало совершил свое очередное предательство. Теперь для того, чтобы переиграть Амур Мирбале, надо было соображать очень быстро и молиться, чтобы Чезаре Костелло сдержал свое слово. «Мне нужно идти», — сказал он. «Встреча с Жакмелем состоится очень скоро. Я дам вам знать». В глазах у нее появилось какое-то странное выражение. «Вы не хотите остаться?» «Я бы остался, если бы был уверен, что Амур Мирбале не приказал ликвидировать меня сегодня ночью. Мне совсем не хочется подвергать вас риску». Симона прижалась к нему всем телом и прошептала: «Когда все закончится, я хочу, чтобы вы остались на Гаити, хоть ненадолго». «Если все закончится хорошо». Она спрятала лицо у него на груди. «Мне ужасно хочется быть счастливой. Если бы не отец, я никогда бы не согласилась участвовать во всем этом». Растроганный Малько погладил ее по голове. Она молча потерлась о него, и они обменялись долгим поцелуем. Потом Малько отстранился и сказал: «Надо запереть входную дверь». Глаза у Симоны сверкнули. «Если эта старая свинья вернется, я изрублю его мачете». Войдя в вестибюль Эль Ранчо, Малько с облегчением вздохнул. Всю дорогу от дома Симон, и рядом с ним лежал пистолет со снятым предохранителем. Не сбавляя скорость, Малько проехал мимо стоявших перед гостиницей машин и затормозил только у самого входа. Внутри он почувствовал себя в безопасности. Тантон Макутом скандал был не нужен. Он взял ключ от своего номера и пошел к нему мимо бассейна. Его остановил насмешливый голос Амур Мирбале. «Рано еще спать ложиться».

Он подумал, что она, скорее всего, не знает о его сговоре с Чезаре Костелло. В противном случае ему остается только срочно написать завещание. И если даже вам не удалось его найти, то как это сделать мне, сказал он. На мгновение ему показалось, что она сейчас схватит кольт и пристрелит его. «Хватит шуток!» — прошипела Амур Мирбале. «Я все знаю о ваших подлых планах поставить у власти Жакмеля. У меня есть все основания, чтобы уничтожить вас. Даю вам последний шанс доставить мне Жакмеля или сообщить, где он находится. Если через 3 дня вы этого не сделаете, я прикажу Бьеннеме убить вас». Глаза у нее были очень злые, она встала. «Не пытайтесь бежать, если дорожите жизнью, и не вздумайте укрываться в посольстве. Вам оттуда все равно не выйти». Она повернулась и пошла к вестибюлю. Малька не пошевелился. Его будущее представлялось в самом мрачном свете. Амур Мирбале с одной стороны, Жакмель с другой, практически не оставляли ему поля для маневра. Шансы выжить в этой борьбе были ничтожны. Но и перспектива провести годы в американском посольстве не слишком радовала. Бьеннеме скрылся в темноте. Вскоре тишину нарушили громкие возгласы и смех. К бассейну шла группа туристов. «Жюльен Лало мертв». Малька промолчал. Он не стал рассказывать Фрэнку Гилпатрику о происшествии в доме Симоны Хинч. «Они сильно его покалечили», — продолжал резидент ЦРУ. «Его нашли на улице в Петенвилле». Нервозно тряся ногой, он скользнул взглядом по группе американских туристов, пьющих ром-пунш на террасе гостиницы «Олафсон». Этот окруженный небольшим парком, не лишенный очарования, деревянный колониальных времен особняк с широкой верандой, был гордостью Порто-Пренса и излюбленным местом встреч журналистов и всякого рода подозрительных личностей. На ведущих Олафсон улочках преспокойно разгуливали свиньи. У веранды вяло играл маленький оркестрик. Бар со стойкой из красного дерева пока пустовал. Весь первый этаж был разделен на маленькие салоны с плетеными креслами и диванами. На одном из таких диванов расположился Фрэнк Гилпатрик. «Но вы ведь пригласили меня не только для того, чтобы сообщить эту новость». Гилпатрик ответил не сразу. Вид у него был мрачный. «Скорее для того, чтобы посоветовать вам выйти из игры. Не хочу, чтобы и вас нашли на улице мертвым, как Жюльена Лало. Еще не поздно. Договориться с Жакмелем вам все равно не удастся. Да и времени на эти переговоры у вас не будет. Амур Мирбале уберет вас, прежде чем вы их завершите». «Джон Райли настроен не так пессимистично», — возразил Малько. Джон Гилпатрик отпустил по адресу пастора не очень уважительное замечание. Неожиданно перед ними появилась тоненькая фигурка Туссена Букана, как всегда гримасничающего, манерного и суетливого. Его тощее тело казалось совершенно лишенным суставов. Он ткнул тростью в сторону Гилпатрика и осведомился. «Как поживаешь, дорогой друг?» Гилпатрик буркнул в ответ что-то невразумительное. Глазки Туссена Букана забегали еще быстрее. Не обращая внимания на Малька, он покрутил тростью и исчез. «Подонок!» — прошептал Гилпатрик. «Его, конечно, послала мамаша Мюрбале напомнить о своем существовании. В один прекрасный день она украсит письменный стол президента вашим черепом». Малька ничего не ответил. Гилпатрик не знал ни об ультиматуме Амур-Мюрбале, ни об операции с участием Чезаре Костелло, на проведение которой Малька дал себе 2 дня. Кругом стало темнеть, и внезапно начался тропический ливень. Оркестранты разбежались. Именно в этот момент Малька впервые ясно осознал, что он все время только обороняется, и ему никак не удается перехватить инициативу. У Гилпатрика действительно были серьезные причины для пессимизма. Ливень усилился. Через 5 минут телефоны в Порто-Пренсе перестанут работать. Машины на улицах остановятся, тротуары опустеют. Допив свой ром-пунш, Гилпатрик наклонился к Мальку. «Повторяю, бросьте это дело. 2-й раз вы не убежите. И никакой Жакмель вам не поможет. Не тратьте силы впустую. Даже если Амур-Мюрбале пока вас не тронет, будьте уверены, она готовит вам очень неприятный сюрприз». Малька покачал головой. «Сдаваться рано. У меня еще есть в запасе немного времени». Через несколько часов у него была назначена встреча с Чезаре Костелло, на которой они собирались обсудить детали похищения Амур-Мюрбале. Если все пройдет удачно, операция «Вон-Вон» войдет в свою решающую фазу. Гилпатрик пожал плечами. «Когда вы разделите участь Жульена Лало, пусть ваш дух не является ко мне с претензиями». Он встал и подошел к бармену, чтобы расплатиться. Ливень продолжался. Малька подумала о Симоне и задался вопросом, не испытывает ли он к ней чувство, очень похожее на любовь. С презрительной гримасой Чезаре Костелло бросил меню на стол. «Принесите бутылку Моэте Шандон». Гуапа посмотрел на него с восхищением. «Французское шампанское». Она мгновенно забыла о покрывающих ее тело синяках и о подбитом глазе под темными очками. Ее появление в Ронпуэн, в фешенебельном ресторане Порто-Пренса, расположенном напротив казино, серебристого цвета платье с высокими разрезами спереди и сзади произвело маленькую сенсацию. Что же до Чезаре Костелло, то его рыбье лицо сияло от удовольствия. Наконец-то, благодаря долларам Малька, он снова начинал вести достойный его образ жизни. Виболели он пропустил по этому случаю 4 стаканчика виски и теперь пребывал в состоянии приятного расслабления. Официант снова подошел к их столику. Шампанское кончилось. «Как кончилось?» Костелло бешено повращал глазами. «А это?» На соседнем столике ведерки стояла бутылка шампанского. 2 чернокожие пары отхлебывали шипучий напиток. Услышав раздраженный голос Костелло, они обернулись. Официант посерьел. Оба мужчины были Тантон Макутами. «Это последняя бутылка», — пробормотал он. «Пойди-ка поищи как следует», — приказал Костелло. Официант не пошевелился. Чезаре Костелло спокойно достал из-за пояса кольт 38-го калибра и направил его на официанта. «Давай быстро!» Тот оцепенел.

И наверняка они были не единственными. Жозефа Бьенеме он не увидел. Наткнувшись на знакомую проститутку, он схватил ее за руку и тихо спросил. «Жозефа Бьенеме знаешь?» «Конечно. Он танцует вон за той колонной. Хочешь с ним поговорить?» «Нет-нет, спасибо». Он вытер потные ладони о брюки. Теперь он его увидел. Начальник полиции прильнул к высокой смеющейся доминиканке в черных брюках. Жозеф Бьенеме любил захаживать в Касабланку, одно из самых любимых Тантон Макутами увеселительных заведений. Чезаре Костелло отступил на несколько шагов. В таких условиях застрелить Бьенеме и выйти отсюда живым было невозможно. Проститутка, у которой он спросил о начальнике полиции, стояла рядом. Прислонившись к косяку двери, он дал ей 10 гурдов, обычный тариф за один заход, примыкавший к дансингу деревянный сарай. «Пойди скажи Жозефу, что мне нужно с ним поговорить, но не здесь, а на улице». Девица спрятала деньги и пошла к танцующему. Чезаре Костелло направился к выходу, делая вид, будто не собирается больше задерживаться в Касабланке, но в последний момент быстро свернул вправо и забежал в туалет. Оставив дверь открытой, он встал перед висевшим над умывальником полуразбитым зеркалом и стал ждать появления Жозефа Бьенеме. Отсюда было очень удобно выстрелить ему в спину. Каждая секунда казалась Костелло вечностью. Он посмотрел на свое отражение в зеркале. Бледное лицо, налитые кровью глаза, посеревшие, стянутые мышечной судорогой губы. Но отступать было поздно. Когда в зеркале отразилась коренастая фигура Жозефа Бьенеме, Костелло на мгновение растерялся и инстинктивно подался назад. Начальник полиции внушал ему животный страх. Жозеф Бьенеме считался лучшим стрелком на Гаити. По слухам, он тренировался на заключенных фор-диманш, которых по его приказу выпускали на открытое место между зданием тюрьмы и берегом моря. Они служили отличной движущейся мишенью. Наверное, именно поэтому Бьенеме не был сторонником амнистии. Этого человека и надо было убить Чезаре Костелло, прежде чем перейти к следующему этапу своего плана. Он выхватил кольт 38-го калибра из-под рубашки с такой резкостью, что сорвал с нее пуговицу, и выбежал из туалета, как раз в тот момент, когда из женского туалета напротив выходила какая-то девица. «Чезаре! Ее звали Рафаэлла». После очередной ссоры с Гуапой он обычно утешался именно с ней. Жозеф Бьенеме быстро повернулся всем телом. Для того, чтобы остаться живым, будучи начальником полиции на Гаити, следовало обладать хорошей реакцией. В метре от себя Жозеф увидел черное дуло пистолета. У Чезаре Костелло было достаточно времени, чтобы не один раз выстрелить, но его парализовал страх. Это было сильнее его. Он не мог выстрелить в человека, который смотрел ему в глаза. Жозеф Бьенеме схватил какую-то толстую доминиканскую проститутку и толкнул ее на Чезаре Костелло в тот момент, когда тот, наконец, нажал на спуск. Войдя в пышную грудь доминиканки, пуля оставила у нее на спине выходное отверстие величиной с блюдце и поразила Бьенеме. Тот упал, успев таки выстрелить из пистолета, который вытащил мгновенно раньше. Пуля застряла в потолке. Остервеневший Чезаре Костелло продолжал нажимать на спусковой крючок кольта. Дважды он промазал. Еще две пули попали в хрипевшую доминиканскую проститутку. Еще раз выстрелив, в лежащего на полу Бьенеме, на униформе которого расплывалось красное пятно, он бросился к выходу, споткнулся о порог и упал. Кто-то выбил изнутри окно стулом. Костелло прижался к земле. В разбитое окно выпрыгнул огромного роста Макут с револьвером в руке. Костелло распрямился, как пружина, схватил бежавшую мимо проститутку и толкнул ее в сторону Макута. Приняв в себя предназначавшиеся ему пули, она дернулась и упала в грязь, окрасив ее в красный цвет потоками крови. Костелло выстрелил в свою очередь и снес Макуту верхушку черепа. Затем, выбив рукояткой пистолета глаз какому-то путавшемуся у него в ногах мальчишке, выпустил три последние пули наугад в сторону, где лежал Жозеф Бьенеме, и чудом не попав под тап-тап, вставляя на бегу новую обойму в кольт, бросился к своей машине, припаркованной в 100 метрах от Касабланки. Макуты беспорядочно стреляли по всему, что двигалось. Какая-то не кстати подъехавшая к дискотеке пара была изрешечена пулями прямого попадания. Чезаре Костелло распахнул дверцу и упал на сиденье. Его руки дрожали так сильно, что он завел машину только с третьей попытки. Заметив, что голова у него в крови, он выругался по-испански. Все-таки чья-то пуля его слегка задела. Но зато самое трудное было позади. Ольга Мирбале читала «Нуво Монд», когда у ее виллы послышался скрип тормозов. Это ничуть не встревожило старую даму. Чего бояться матери одной из самых могущественных женщин страны? Ни один злоумышленник не посмеет даже приблизиться к ее вилле, но этот неожиданный визит ее удивил. Час был поздний, и гостей она не ждала. Заехать же сюда никто не мог. Вилла находилась в конце тупикового ответвления от шоссе Пьетенвилля. Она встала, пересекла гостиную и подошла к входной двери. Ольга Мюрбале была высокая, седовласой женщиной с очень светлой кожей, свойственной и ее дочери. В дверь дважды постучали. Ольга Мюрбале заколебалась. Разбудить прислугу? Нет, это займет слишком много времени. Неизвестный визитер может уйти. Включив внешнее освещение, она открыла дверь. Чезаре Костелло вытер струившуюся из волосистой части головы кровь, причесался и придал своему лицу спокойное выражение. Узнав его, Ольга Мюрбале нахмурилась. Она не любила этого человека. «Что вам нужно?» — сухо спросила она. «Моей дочери здесь нет». Костелло ничего не ответил. Вновь обретя хладнокровие, он спокойно расстегнул пиджак и достал свой кольт. «Получи, старая сука!» Ольга Мюрбале не успела даже испугаться. Первая же пуля разорвала ей аорту, и старая дама мгновенно захлебнулась кровью. Машинально закрыв руками грудь, отброшенная назад градом пуль, она упала на пороге. Отыгравшись на ней за испытанный им в Касабланке страх, Костелло приободрился. Это напоминало ему славные деньки при благодетели, когда он открыто и безнаказанно занимался ликвидацией семей оппозиционеров. Старая женщина лежала с открытыми глазами в луже крови. Она казалась очень маленькой. Из дома донеслись крики. Пока все шло хорошо. Очень удачно, что она упала на пороге, а не в передней. План Чезаре Костелло был прост. Амур Мирбале сообщит по телефону об убийстве матери. Она поспешит приехать, не успев принять все меры предосторожности. И поскольку до ее приезда к трупу никто не прикоснется, остановится у порога, где будет для него прекрасной мишенью. Просто и эффективно. Удовлетворенный Чезаре Костелло добежал до своей машины, сел за руль и дал задний ход, намереваясь выехать на Петьенвильское шоссе, свернуть в сторону американского клуба, спрятать машину в кустах и подняться на холм, с которого хорошо просматривалась вилла Ольги Мирбале.